этом, но ни страха, ни даже беспокойства почему-то не испытывал. Он, наоборот, несколько раз оттолкнулся палками, чтобы увеличить и без того сумасшедшую скорость. Навстречу летели, покачиваясь, белые космы тумана. Фролу показалось, что это не он несется вниз, а белая муть вдруг неудержимо поползла вверх, как закипевшее молоко из кастрюли. Вот-вот это молоко захлестнет его, накроет с головой, ошпарит. Он плотнее сжал губы, втянул голову в плечи, нырнул вглубь этой мути. Через минуту он остановился. Почти рядом чернел сквозь туман приземистый коровник, маячили возле него в пригоне люди. У самой изгороди стояла лошадь, запряженная в сани розвольни. Фрол растер рукавом, занемевшие от ветра при спуске губы, и пошел к пригону. Захар Большаков и зоотехник сидели на корточках возле павшей коровы, ощупывали ее со всех сторон. «Все», — сказал хрипло Большаков и поднялся. «Ведь я говорил, прирезать бы на мясо, пока она еще дышала», — раздался голос Устина Морозова. «Мяска захотели, да ножичек, понятное дело, наточить не успели», — усмехнулся Антип Никулин, оглянулся вокруг и зачем-то подмигнул уже подошедшему к пригону Фролу. «А кто бы вам, спрашивается, корову дойную колоть разрешил? Все равно ведь пропало. А то бы хоть мясо», — сказал заведующий гаражом Сергеев. «Хе», — протянул Антип, — «все равно. А как бы районное руководство узнало, что она, Антип, пнул в мягкий коровий бог, все равно? Районное руководство — это вам не девки-мальчики. Оно того, бумаги всякие выпускает. А в бумаге все пропечатано, как нам жить и что делать в разных подобных случайностях. Понятно тебе? А что в бумаге на сей конкрет сказано?» И Антип опять пнул в коровье брюхо. «Ничего. Значит, пусть своим ходом животное дохнет, а то много всяких разных слюной на говядину исходит». Антип говорил беспрерывно, подпрыгивая на снегу, и также беспрерывно застегивал на одну единственную нижнюю пуговицу, остальные давным-давно отскочили, расходившиеся полы шубенки. Но петля была разношена, и эта единственная пуговица снова выскальзывала. «Заткнись ты, ради бога, старый свистун», — сказал ему бухгалтер Зиновий Маркович. «Тут тебе не караван-сарай». «Не об этом речь», — с новым жаром подхватил Антип. «Я говорю вообще, так сказать, о порядках. А ты деньги все считаешь. Так вот, подсчитай-ка. Раньше какой хозяин допустил бы, чтобы скотина зазря дохла? Тот и оно. А нынче иначе. Не тяни лапу, стало быть, даже к дохлой говядине. А под что, собственно? Я, конечно, не о себе говорю. Я могу и на стороне мясца прикупить. С дочерей по суду получаю». Захар Большаков, до этого безучастный ко всему, повернул к Антипу худое, чисто выбритое лицо и сказал сурово: «Ну-ка, не копоти тут». «Хе», — снова воскликнул Антип, намереваясь, видимо, вступить в жаркий спор с председателем. Но Захар нахмурил брови. «Марш отсюда сейчас же! Чего тут языком соришь?» В голосе председателя зазвучало то, чего всю жизнь боялся Антип. Зловещее присвистывание, будто Захару не хватало воздуха. Антип без дальнейших рассуждений вильнул вдоль пригона. За воротами он ткнулся, как слепой, в бок Фролу Курганову, снимавшему лыжи, чертыхнулся и побежал прочь. Курганов скинул скрипучие, пересохшие на морозе лыжи, прислонил к изгородине ружье, отцепил мерзлую, закостеневшую лисицу от пояса, положил ее на снег и вошел в пригон. Так и есть, пала зорька, та ласковая, тихая, застенчивая какая-то зорька, которая нынче принесла на удивление всем двух телят. Каждый раз коров прогоняли мимо телятника, зорька останавливалась, поворачивала голову, смотрела в заиндевевшие окна и тихонько, жалобно мычала, будто просила показать детенышей. Фрол почему-то особенно любил эту низкорослую коровенку. Проходя мимо скотных дворов, Он нередко заворачивал в помещение,